Глава 19. Вдали друг от друга. Роу. «Ты, главное, не спеши», — напутствовал его Керук перед выходом на тропу. «Не вздумай отпускать сразу обе руки. Одна из них должна постоянно иметь сцепление со скалой. Сначала тебе покажется, что ты идешь слишком медленно, но если потянет ускориться, не забывай. Самый быстрый путь вниз — это падение, и вряд ли ты к этому стремишься». «Я помню», — усмехнулся Роу. «Нас отец учил. Если тебе стало слишком легко, значит, ты падаешь в пропасть». «Верно», — вздохнул Керук. «Мне жаль, что он прожил так мало. Маги его уровня живут не менее 600 лет, а ему не исполнилось и 300». Оба помолчали. На Роу нахлынули воспоминания о том дне, когда он услышал о гибели отца. Смерть от укуса випры — это испытание и для умирающего, и для его близких. Роу прибежал на зов беды одним из первых. Отец, всегда бывший для него образцом силы и мужественности, корчился на полу от боли, молча, хотя изо рта его текла кровь. Выпученные глаза, разодранная ногтями кожа на груди, кричали о том, какие чудовищные страдания он испытывает. Уже потом Хеллер сказал, что властитель прокусил себе язык, и что он единственный из погибших от укуса этой твари смог умереть, не издав ни звука. Роу сжал зубы. Такая же опасность угрожала его жене, тоненькой, хрупкой Лисе. Виха правильно тогда отослал его из крепости. Роу мог не сдержаться, а как ни крути, госпожа Алгома была матерью и Виха, и Такеллы. Однако сейчас было не лучшее время для переживаний, относящихся к прошлому. Им предстоял нелегкий путь, и Роу постарался отбросить тяжелые мысли. Нужно было сосредоточиться на главном. В течение первого часа путь показался ему несложным, даже слишком легким. Но Роу не забывал напутствия Керуга и старался удерживать внимание так же, как и в первые мгновения. Новое умение, несмотря на то, что он овладел им недавно, стремительно превращалось в навык. Он испытывал определенное удовольствие от того, как мягко когти входили в трещины между камнями. Несложно, но это требовало всех сил для контроля. Если трещина попадалась неглубокая, сначала нужно было размягчить камень магии земли, затем снова сделать его твердым и пригодным для опоры, зацепиться, сделать шаг. Проделать то же самое для другой руки, снова подключив стихию земли, освободить первую руку, сделать шаг. И так далее. Самым легким Роу показался спуск по вертикальной расщелине, до самой тропы. Там помогало близкое расстояние между стенами и возможность упираться в противоположные края. И можно было отпустить обе руки, если ноги находили устойчивую опору. Но вот по самой тропе идти было намного труднее. Наклон скалы уходил почти вертикально вниз, а карниз для ног оказался узким, шириной со стопу взрослого мужчины. И пройти по нему боком было нереально, для этого надо было быть канатоходцем. Да и у того возникли бы сложности. Идти по канату, когда с обеих сторон воздух, — это вопрос равновесия. И совсем другое, когда рядом стена с выступами, каждый из которых норовит столкнуть тебя вниз. Плечами Асхара Роутага не обидел, и сейчас их ширина не облегчала задачу. Приходилось идти, развернувшись лицом к склону. Перед глазами скользила одна и та же вскоре надоевшая картина. Камни, чахлая растительность, выщербины, песок в трещинах. И снова камни, растительность и так далее. Роу вскоре потерял счет своим шагам. Он вонзал когти в податливый камень, опирался, делал шаг, вонзал когти другой руки, высвобождал первую, делал шаг. Из-за однообразия действий один раз он едва не сорвался, забыв посмотреть под ноги и сделав шаг на прореху в карнизе. От неожиданности вторая нога тоже соскользнула, и Роу повис над пропастью на одной руке, мысленно благодаря Керуга за предостережение. После этого он стал еще внимательнее. Керуг шел первым, но Роу даже не глядел в его сторону, не до того было. И голос шамана стал приятной неожиданностью. «Отдых!» Роу посмотрел на шамана. В том месте, где тот стоял, карниз расширялся, превращаясь в широкую полку, на которой один человек, даже такой комплекции, как Роу, мог лечь на спину и вытянуться во весь рост. Их было двое, ложиться никто не стал, но устроились они с удобством. Посмотрев на участок тропы, оставшийся позади, и сравнив его с уходящим в пропасть, Роу смог оценить проделанный путь. «Мы едва ли прошли треть». «Скажи лучше четверть», — поправил Керук. «В горах расстояния обманчивы». «Сколько у нас на отдых?» «Только чтобы поесть. Если мы не хотим заночевать на отвесной скале, лучше поспешить. В темноте спускаться будет сложнее». Слабость, оставшаяся после болезни, еще давала себя знать. Есть Роу совершенно не хотелось, он бы лучше подремал несколько минут, привалившись спиной к стене. Но нужны были силы. Он послушно съел свою часть мяса и первый поднялся на ноги. «Я готов». До самого дна пропасти они так и не добрались. Когда солнце уже скрылось за горами и резко начало темнеть, им повезло обнаружить неглубокий грот в скале. В нем два человека вполне могли провести ночь в положении полусидя. На этот раз обессиленный Роу все-таки отказался от еды, буркнув что-то вроде «утром». Он прислонился спиной к стене и мгновенно уснул. Проснулся Роу так на рассвете, но не от первых лучей солнца, а от жжения в левом запястье. Не сразу понял, что происходит. Поднес к глазам и зарычал, увидев ожившие красно-бело-желтые линии. «Что?» — мгновенно откликнулся Керук. Роу протянул к нему руку. «Что ты чувствуешь?» «Лисе плохо. Нужно идти быстрее. Быть может, у нее начались роды?» Но Роу покачал головой. «Она зовет меня. Что-то случилось». Им понадобилось часа два, чтобы добраться до самого низа и через узкую расщелину выйти к ущелью. Это было то самое место, где случился обвал. «Ящеры уцелели», — заявил Керук, оглядевшись. «С чего ты взял? Следов нет». «Я просто помню, где мы их оставили. Сейчас я вижу, что это место не затронуто». «Мы оставляли охрану возле них». «К чему? Если все мы отошли всего шагов на 30, никто и подумать не мог». «Куда же они делись? Может, разберелись по округе?» «Как же!» — усмехнулся Керук. «Видишь тропу по краю обвала? По ущелью постоянно ходят местные. Так что наши ящерки украсили табун в какой-нибудь из местных деревень. Хотя это вряд ли. Побоятся местные оставить боевых ящеров. Им проще продать их торговцам по малой цене. Так что, скорее всего, они очень далеко». «Значит, пойдем пешком, до первых всадников», — решительно сказал Роу. «Будем грабить?» — с интересом спросил Керук. «Попытаемся убедить. Если не будут возражать, вернем старицей. Больше ничего не остается». «У нас нет оружия, если встретим воинов. Главное, чтобы среди них не было магов». Роуток старался говорить уверенно, но понимал, что все зависит от воли случая или самого Асхара. Но нужно было искать выход и срочно, а пешком быстро им не добраться. Несколько часов они шли по ущелью. Роу настолько погрузился в свои мысли, что перестал прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Кроме того, для серьезной разведки требовалось много магических сил, а их у него не было. Керук тоже потерял осторожность, только этим можно объяснить, что они ничего не услышали и не почувствовали. И ладно бы им навстречу из-за поворота выехала парочка всадников, но появившийся словно из ниоткуда отряд из нескольких десятков воинов заставил их резко остановиться. Лиса. Прежде чем покинуть свое убежище, принимаю меры предосторожности. Приоткрываю дверь и выпускаю разведывательные щупальца. Вдруг в храме оставили какого-нибудь охранника. Но нет, пусто. Медленно, все еще ожидая подвоха, преодолеваю три высокие ступени и оказываюсь между передних лап дракона. Получается, секретная комната находится прямо под телом огромного спящего зверя. Умно, лезть к дракону никто не посмеет. В помещении храма темно, но через отверстие в потолке видны отсветы факелов. Праздник продолжается. Кто бы мог подумать, что так сложится жизнь? Родила моя сестра, а я вместо того, чтобы радоваться вместе со всеми, вынуждена скрываться, потому что моему сыну грозит смертельная опасность. Вздыхаю, но ныть некогда. И я начинаю обход храма по кругу в поисках кельи Керуга. «Примерно этого я и ожидал!» Раздается ненавистный басовитый голос, и на стенах вспыхивает сразу несколько магических светильников. Виха сидит на том же постаменте, что и во время консумации, и с улыбкой смотрит на меня. Он доволен, как сытый хищник, загнавший жертву в угол. Есть пока не хочется, но можно и поиграть. Из моей руки вылетает воздушный диск с острыми краями, такой же, как когда-то в лесу, Я целюсь в горло своему врагу, но Виха без малейших усилий отмахивается от него простым движением кисти. Диск превращается в клочок тумана и исчезает, не пролетев даже половину пути. «Ты в храме земляной стихии, дерзкая девчонка. Здесь все подчиняется мне. Твой воздух здесь чужой. Забавно было наблюдать, как ты пыталась проверить, есть ли здесь кто-нибудь при помощи магии. Я мог бы вызвать Гурунхара, и они опустошили бы твое хранилище до самого донышка. Знаешь ли ты, что происходит с магами, утратившими стихию?» «Они сходят с ума», — сквозь зубы цежу я. Я уже пришла в себя от шока и начинаю пятиться к драконьей морде, хотя и понимаю, как это глупо. «Не спеши покидать меня, и не надейся, что этой наглой огневичке удалось сбежать бесценным младенцем. Там внизу мои люди. И да, твой сын действительно бесценен. Он носитель трех стихий». «Как ты узнал, где мы будем?» — спрашиваю я, чтобы потянуть время. «Узнал? Не смеши меня, девочка. Неужели ты думаешь, что я не знал о каждом твоем посещении дракона? И сегодня я специально оставил один выход без охраны. Это я привел тебя сюда. Как бы я завтра сделал это при белом свете и при всем народе? А так, ты сама, тихо и незаметно, пришла туда, куда мне надо было, и принесла своего ребенка. Когда я проведу обряд, и дракон возродится, никто не посмеет осудить меня. Да никто и не узнает, как это произошло. Уж я приму меры». Мое сердце сжимается, словно в тисках. Меня ждали, и Хангов дракон об этом знал. Душу затапливает отчаяние, и я начинаю понимать, как меня обманывали. Мои давние, самые первые подозрения были верными. Мой сын очень нужен для пробуждения дракона. Нужна его кровь и его магия. А все остальное, включая слова о будущем повелителе Гурунхара, — ложь. Йоки не меня защищал. Он берег будущую жертву для заклания. Им всем нужно было только одно — возродить дракона. А для этого нужно принести в жертву четыре стихии. Стоп, как там говорил Асвер? Четыре? «Дракон не проснется», — выпаливаю я, хватаясь за эту мысль, как за соломинку. «Это еще почему?» — косматые брови Виха удивленно изгибаются. «Потому что в пророчестве говорится о четырех стихиях». «Удивлен, что ты об этом знаешь», — усмехается Джахт. «Но забавна твоя уверенность в том, что об этом не знаю я. Четвертая стихия уже в пути. Завтра утром сюда привезут и Джерайку с даром воды». «Не успеем, Джахт. Придется проводить сегодня». Из густого мрака выступает силуэт. Голос мне незнаком. Черный капюшон плаща наполовину скрывает лицо. Но я моментально определяю главное. Это маг, скорее всего, тот, о котором упоминал Виха. По моим ощущениям, он слабее Кируга, но мне и до него далеко. Если я не почувствовала его прежде, то только потому, что он был за спиной Виха, и магический рисунок их стихии слился в моем восприятии. «Это еще почему?» — начинает злиться Виха. «Я только что поднимался на пирамиду. Сегодня особый день. День, когда звезды пяти стихий становятся в круг Асхара». Виха поворачивается к магу всем телом, а я снова начинаю пятиться к дракону. Я больше не доверяю этой рептилии, обманувшей меня, но там, внизу, под его лапами, мой сын. Мне надо туда. «Звезды Асхара уже над вершиной пирамиды. Медлить нельзя». Вопль, раздавшийся за моей спиной там, где я оставила сына и Элеру, заставляет меня обернуться и броситься к дракону. Про Виха я в тот момент забыла и даже не сразу поняла, почему мне, воздушнице, не хватает воздуха. Инстинктивно цепляюсь за удавку, захлестнувшую шею, и ощущаю крупинки песка под пальцами. Вот оно, знаменитое оружие чампов. Попытка выставить щит-воротник из воздуха провалилась. Виха и впрямь сильнее. Только на мгновение удавка ослабла, отодвинутая моей стихией, но уже в следующий момент сдавила горло еще сильнее. Сознание стало гаснуть. Последнее, что я успеваю увидеть, выскакивающий из-под морды дракона Чамп с моим сыном на руках. Чамп шипит от боли, его щека и одежда дымятся. Придя в себя, обнаруживаю, что полулежу, связанная земляными путами, в том кресле, где до этого сидел Виха. Самый верховный джахт вместе с обожженным слугой стоят возле постамента, в центре которого лежит мой сын. «Старая ведьма ударила огнем», — жалуется Виха, его ближник. «Леннер моментально превратился в факел. Меня краем зацепило, но я успел оглушить ее кулаком». «Жива?» — быстро спрашивает Виха. «Едва ли. Вы же знаете мой удар, джахт». «Плохо. Надеюсь, если брат все же вернется, мы успеем замести следы». «Леры больше нет, а моего сына сейчас принесут в жертву. И, похоже, помешать я этому не смогу, значит, остается только одно». «Виха!» — кричу я так, что у меня самой звенит в ушах. «Я тоже свидетель! Пусти меня к сыну, мы уйдем вместе! Обещаю, я не буду больше пытаться противостоять тебе, только позволь мне быть вместе с сыном!» Верховный джахт поворачивается, и я вижу в его глазах недовольство и разочарование. «Ну что ж», — наконец решает он. «Будь по-твоему. Все зашло слишком далеко. Оставлять тебя в живых нельзя. Иди, но попробуй только дернуться со своим воздухом. Впрочем, у тебя и не получится. Сейчас здесь владычествуют только стихии земли». Чувствую, как исчезают путы. Я поднимаюсь с кресла и на плохо повинующихся ногах иду к сыну. Я больше не боюсь. А в тот миг, когда беру на руки своего малыша, на меня накатывает такая волна тепла и безмятежности, словно я уже ушла в поток Асхара. Опускаюсь в центр жертвенного камня, прижимая к сердцу самое дорогое, что у меня осталось. Меня мягко обволакивает тишина, равнодушно думая о том, что праздник закончился. Смотрю в лицо сладко спящего сына, любуюсь тенью от ресниц на нежных щечках. Как же мало мы с тобой были вместе. И, наверное, хорошо, что ты еще не понимаешь происходящего. Бросаю взгляд в сторону наших убийц. Возможно, сын почувствовал бы магию, но ритуалы, как правило, совершаются обычным оружием. Так и есть. В руках шамана, поймав луч света, упавший через отверстие в вершине пирамиды, сверкнул клинок. Блик не желтый, как от факела, а холодный, голубовато-белый. Неужели уже рассветает? Я давно потерялась во времени. Мне кажется, эти сутки длились вечность, и теперь эта вечность подходит к концу. Невольно перевожу взгляд вверх, ожидая увидеть светлеющее утреннее небо, но оно по-прежнему черное, ночное, а мощный луч, в круге света которого я сейчас нахожусь, исходит от звезды Асхара. Никогда ее не видела такой большой и яркой. Ах да, убийца в черном говорил о круге Асхара. Если так, то сейчас на равном удалении от центральной звезды должно быть выстроилось 5 звезд драконов. Отверстие в потолке не позволяет их видеть. Алия рассказывала, что во время знаменательных событий они сияют цветами своих стихий особенно ярко, и это очень красиво. А событие сегодня явно знаменательное. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать спящего сына, и успеваю увидеть боковым зрением взлетающий клинок.